13. Излишне сдержанное слово. Единожды аббат де Сугирий с Иваном Яковом де Руссо гуляя, внезапно так сказал: «Обожди, друг, маленько у сей колонны, ибо я, на краткий миг нужду имея, тотчас к тебе возвратиться не замедлю». Сей искусный в своем деле философ, многим в жизни своей наукам обучаясь, непременно следовал Солоновым, Ликурговым и Платоновым законам, а особливо Дималанской секты, для чего не упустил господина аббата целые 3 дня с упрямством дожидать, а напоследок, сказывают, и вовсе от голода на указанном месте умре.